Хайкага не продолжала говорить, а я уже встал со своего места, скидывая праздничный наряд. Абсолютно не стесняясь девушки, я начал облачаться в привычную мне броню и одежду Казекаги. На пояс отправились подсумки с метательным оружием, а несколько пачек взрывных и других полезных для похода печати легли во внутренний карман. Вытащив кинжал из ножен, я провел по нему ногтем, оставляя царапину и лишний раз убеждаясь в остроте лезвия. На этом мой доклад окончен. Что с Маки и Юна? Господин, Мик и демон даже не успевает осознать случившееся, как ее, удерживая за горло, вжимают в треснувший от силы удара шкаф. По всей квартире разошелся грохот от столкновения. Моя дочь и сестра, что с ними? Повелитель, я, задыхаясь от моей хватки, девушка пыталась что-то сказать, но я не расслаблял пальцы, чувствуя, как мышцы всего тела деревенеют. Мы ожидали провокации войны через ближайшие пару лет, поэтому я и отпустил своих родных на миссию за пределы страны. Именно я виноват, если с ними что-то случилось. Эти мысли терзали меня с самых первых слов Хайкагани, и я никак не мог успокоиться, чтобы поразмыслить логически. Что с ними? Мы не знаем. Они пропали, так, и не добрались до страны чая. Последнюю часть кунаичи проговорила в пустоту, судорожно хватаясь за горло, пока я, выбив своим телом окно, на полной скорости бежал в сторону границы. Рассудок покинул меня под напором новостей и событий, усталость и нервозность взяли свое, а природная энергия только подогревала негативный настрой. Мой всплеск чакры от ускорения поднял тревогу по всей деревне, и сейчас шиноби выбегали на улицы, оглядываясь по сторонам в поисках угрозы. Я не сдерживал своих сил, что были пропитаны темными, жуткими эмоциями. Я иду, Юна, Маки, сцепив зубы, едва рыча через отросшие клыки, я оставлял на своем пути пылевую завесу, под ногами трещала земля, создавая метровые кратеры, только не умирайте. Глава 48. Использовав технику быстрого перемещения, преодолеваю последний участок леса страны чая, опускаясь ногами на прибрежный песок. Мои сапоги омывает морская вода, ее пена забавно шипит, пытаясь пробраться под одежду. Свежий морской ветерок пробирает ноздри, проникая в самую глубь и помогает остудить разгоряченные мозги. Вздохнув полной грудью, складываю печати на уровне груди, погружаясь в себя и напитывая тело природной энергией. Простая мантра, которой меня научил еще старик Бунпуку, проносится очищающей волной по сознанию, успокаивая и позволяя логике и рассудку взять верх. В голове набатом стучат мысли, проклиная меня самыми грязными словами, и с каждой секундой все больше вопросов всплывают перед глазами, помогая разобрать ситуацию по полочкам. Почему Джун сам не доложил мне обо всем? Несмотря на его непростой характер и постоянную занятость, он ответственно следит за всей нашей семьей, часто помогая членам клана Аана в обход общих правил. И больше всего из нас он любил Маки, хоть никогда и не показывал ей своих чувств, оставаясь вечно суровым и порой даже грубым. Брат видел в Маке маленький лучик света и боялся подходить к нему вплотную, чтобы не затушить его могильным холодом, что стелится за ним по всем тем трупам, которые он оставил, собственными руками или силами подчиненных. Не говоря уже о моей дочери, которую старый Скрягов втихаря оберегал, подсовывая ей техники, подарки и разные сладости, думая, что мы с Ханако ничего не замечаем. И теперь я задавался вопросом, что же случилось и почему брат отправил демона, а не явился сам. Подобное происшествие должно было не на шутку взволновать его и обеспокоить. Не думаю, что он бы решился разобраться с проблемой сам, вместе у нас гораздо больше влияния, власти и возможностей для подобных критических ситуаций. Почему не объявили тревогу, если одна из наших групп пропала, причем группа, в которой состоят члены семьи Казекаги? На подобный случай есть особые правила действия, и они заучены всеми сотрудниками безукоризненно, особенно бойцами Джуна. Мои личные телохранители не явились, а они должны сразу же объявиться на подобный случай, даже несмотря на запрет посещать мой дом в нерабочие часы. Прикусив губу, пускаю в свой разум щепотку боли, чтобы мозги заработали активно. Время замедлилось, позволяя мне поразмышлять еще немного. Волны двигались подобно высыхающей глине, вяло и медлительно, с трудом преодолевая расстояние до моих ног. Голова настойчиво шептала вернуться в ближайший гарнизон. С моими силами это займет от силы полчаса. Быстрый забег, сборы войск и выход в сторону предполагаемого района пропажи, оцепление и обыск, Допросы свидетелей. Из плюсов. Можно охватить огромную территорию и тщательно прочесать все мелкие острова на пути из страны моря до чая. Из минусов. Время. Все это займет непозволительно много времени. И если все мои предыдущие выводы были обычной чушью и фантазией, то за это время Маки и Юна окажутся в опасности. Или можно было рвануть дальше, на полной скорости, и осмотреть наши самые главные переходные базы, проверить их и узнать донесения, запустив цепочку, чтобы снабженцы и команды, которые там занимаются охраной, начали поиск, постепенно увеличивая шанс найти команду сестры. В деревне уже наверняка все знают, прошла пара часов и, думаю, за мной вслед устремилась погоня. И даже если брать самых лучших из тех, кто сейчас находился в Суне, то они смогут догнать меня в лучшем случае через час. Слишком долго. Решение было принято мгновенно, хотя разум шептал, что я совершаю глупость, но сердцу было неспокойно. Нехорошие предчувствия пронзало меня с головы до ног, заставляя совершать глупости одну за другой. Будто где-то под кожей, в самом моем нутре, лихорадочно бился тот маленький мальчик, которым я был до вступления в клан Ана. Бросив последний взгляд себе за спину, я прикрыл глаза, окончательно убеждаясь в своем решении. Следовало отправить клона, но не уверен, что его не прибьют на входе в город или тем более в гарнизон. Нормальный сенсор легко отличит человека от копии, особенно в спокойной обстановке. Еще подумают, что я изменил внешности на самом деле, вражеский диверсант. Ухмыльнувшись подобной мысли, напитываю чакрой ноги, ускоряясь до максимума своих сил. Теперь, когда о запасе этой невероятной энергии можно было не волноваться, я частенько позволял себе подобное. Мой резерв и контроль превосходили всех ниндзя деревни. Наверное, только все собрание кланов с шамоном во главе могло мне что-то противопоставить. Поэтому я, не волнуясь, умчался вперед, напрямую к самому крупному нашему пункту в регионе, острову Санра. Он был меньше главных островов страны моря, но больше тех сотен мелких участков земли, которые окружали морское государство со всех сторон. 100 метров, 200, 300. С каждой секундой я все дальше удалялся в сторону моря, в, казалось бы, бескрайнюю даль, уходящую до самого горизонта. Чистое ночное небо сияло тысячами ярчайших звезд. Создавалось впечатление, будто бы они с интересом наблюдали за мной, обсуждая между собой поступки глупого человека и веселясь над моими проблемами. Цыкнув, стараюсь выбросить всякую глупость из головы, но ей на замену приходят самые страшные картины в виде изувеченных тел сестры и дочери, которые тянут руки в мою сторону, обвиняя в том, что я не успел. Мотнув головой, решаю лишний раз пересчитать все навешанное на меня снаряжение, быстро перебирая в уме все, что я взял с собой. За этим успокаивающим и медитативным занятием я провел ближайшие 15 минут, когда на горизонте показался островок Суши. Сверившись со звездами, лишний раз убеждаюсь в правильности пути, но в этот момент на острове раздается взрыв. Мои глаза непроизвольно расширяются, тело на миг замирает, еще продолжая лететь по воздуху, двигаемое инерцией. Кулаки сжимаются до хруста, а сам я чувствую, как мое нутро звереет и выбирается наружу. Следующий толчок от воды вызывает подо мной настоящую волну. Брызги разлетаются во все стороны, порождая пустоту, но меня уже нет там. За моей спиной разлетается настоящая просека, но вода спешно заполняет пустоту, стремясь вернуться к своему изначальному состоянию. Влетев на остров, первым же ударом сношу голову шиноби с огромным мечом в виде иглы. Он не видит меня, а когда замечает, я уже проминаю его черепушку, разбрасывая содержимое по округе. Глаза бешено вращаются во все стороны, выискивая нужные фигуры. От тела в воздух бьет огромный напор чакры, она проявляется и обретает черты в виде лиц неведомых этому миру зверей. Огромные морды скалятся и верещат, требуя пустить кому-нибудь кровь. Битва замирает от моего появления. Солдаты обеих сторон со страхом взирают в мою сторону. Несколько десятков выживших суновцев спешно отступают мне за спину, начиная доклад, и среди них я замечаю учеников моей сестры. Потрепанные и уставшие, они сияющими глазами смотрят на меня, даже на мгновение позабыв о своих противниках, хотя сейчас этим бедолагам не до детей. Шиноби тумана спешно выкрикивают приказы, собирая чуть потрепанный отряд на моем пути. Среди них четко выделяются несколько человек с необычным оружием. Они с шоком смотрят мне под ноги, туда, где валяется тело одного из них. Судорожно сжимают оружие, выкрикивая оскорбления и заваливая меня вопросами, что-то говоря о мести, войне и праве сильного, но мне наплевать. Рядом раздается топот детских ножек, и мое тело реагирует раньше, чем я успеваю осознать. Пронзительный взгляд падает на девочку, которая буквально налетела на стену. Дочь спешно бросается ко мне, но замирает на половине пути, в страхе отводя глаза и начиная заливаться слезами. Осознание пронзает голову, но я отгоняю эти мысли, как могу, продолжая осматривать тела на поле боя. Одно, второе, третье, десятое, пятнадцатое, двадцать второе. И наконец я увидел ее. Техника перемещения выбросила меня рядом с ней, пока все участники битвы внимательно следили за каждым моим шагом. Склонившись над хрупким, с виду, телом, я присел на одно колено, откидывая слипшиеся волосы в сторону. Они были испачканы в грязи и крови, а через всю грудь проходила жуткая рваная рана. Кровь уже перестала вытекать, так как скопилась под ее телом, смешиваясь с грязной водой и копотью. В ее теле едва теплилась жизнь, но полностью отсутствовала чакра. Правых ноги и руки не было, они валялись в десятках метров в стороне, а на шее виднелся след от удара и наливающийся синяк. Моя рука медленно опустилась вниз, дотрагиваясь до ее холодного и мокрого лица. Отодвинув челку в сторону, я завороженно пялился на полуприкрытые веки, откуда некогда на меня смотрели ее прекрасные глаза. Маленькая искорка блестела в них в этот последний миг. Искусанные губы вяло шевелились, пытаясь что-то мне сказать, но она просто не могла. Из ее рта выходил лишь один хрип, который наждачкой проходился по моим ушам и мозгам, навсегда что-то ломая внутри. Я положил ладонь ее на щеку, даря последнее тепло, которого она заслуживала, но не могла получить. Слов и мыслей не было, я просто ощущал, как всего меня заполняет пустота. Наш маленький солнечный лучик, который освещал нашу грязную кровавую жизнь, медленно затухал, лежа посреди грязи и крови вдали от своего дома и семьи. Я пытался что-то сказать, пытался несколько раз раскрыть рот, но вместо этого просто смотрел на нее в полной тишине, отдавая всего себя этому моменту, так же, как и она. Было так ясно, звезды и полумесяц ярко освещали сестру целиком, позволяя мне в красках рассмотреть и разобрать, как она погибла. Каждый синяк, порез, перелом, все это запечатлелось у меня в мозгу из-за проклятого синдзюцу, которое со мной навсегда. Я буду помнить этот день, этот час, каждую секунду и никогда их не забуду, с горечью вспоминая ее именно такой. Она продолжала шептать, напрягая последние силы, в пылу бреда говоря мне свои последние слова, которые я и так знал, но боялся услышать от нее вживую. Боялся и оттолкнул, боялся и потерял, а теперь уже ничего не исправить. Склонив голову ближе, я чувствовал, как по лицу стекают горячие слезы, падая на грудь и шею Маки. Не знаю, сколько это длилось, но, по моим ощущениям, целую вечность. Словно застывшая статуя, я нависал над ней сбоку, пока мои руки поглаживали леденеющее лицо. Когда моя последняя слезинка опустилась на нее, я поцеловал Маки в лоб, ощущая, как жизнь покидает ее навсегда. Холодное, продрогшее тело затихло, а шум в моей голове наконец-то пропал, позволяя услышать все, что происходило вокруг. Крики, смерти, зовы о помощи. Пока я прощался со своей сестрой, они решили устроить битву, и в данный момент несколько мечников тумана мчались прямо на меня. Чакра ударила бурным потоком, пропитывая весь остров и ближайшие сотни метров от него. Словно слабый биджу, я извергался энергией, обильно заменяя свою чакру на природную. На самой отдаленной от битвы части острова я почувствовал несколько очагов чакры, которые сейчас спешно удалялись в сторону континента. Они были мне знакомы, я уже не раз встречал подобные в прошлом. Такие красивые и правильно возвращенные, с идеальными точками вывода чакры из тела, с хорошо натренированными каналами и, самое главное, с плотными утолщениями в глазах. Вмиг все встало на свои места, мне стало понятно, почему я оказался здесь один. Почему так странно доложили о происшествии и почему сейчас против меня и кучки выживших из гарнизона стоит почти сотня бойцов тумана со своими сраными мечниками во главе. Ловушка. Хорошо проработанная, отлично исполненная, сделанная тем, кто хорошо меня знает. Кто уже сталкивался со мной и имеет отличную разведывательную сеть. Кто любит действовать через других и не хуже меня осознает, что войны не миновать, и решил заранее устранить самых сильных противников, стравливая их между собой. Нужен гениальный разум, настоящее чудовище, что сможет продумать сотни ходов и ситуаций. В голове вспомнился холодный взгляд кровавых глаз. Нужна отличная разведка. Сотни, может тысячи, шиноби со специальными возможностями, что смогут воздействовать на разум своих врагов и выслеживать добычу на расстоянии. Белые волосы развиваются на ветру, а вокруг скачут шиноби в черных плащах и масках зверей. И, наконец, нужно ненавидеть меня, просто потому что я есть и знать уровень моих сил. Сквозь плотно сжатые зубы я прошипел имя моего старого противника. Противника и в жизни, и на войне. Сколько раз он вставлял нам палки в колеса за прошедшие годы и, видимо, наконец решил действовать жестче. Табирама. Глава 49. Вражеский кунай застревает у меня в ключице, пропуская через все тело новую волну боли. Но за тоннами адреналина и внутренней пустоты она отдается лишь тихими вспышками, практически не мешая мне. Свободная от вражеского захвата, моя рука бьет снизу по локтю противника. С противным хрустом конечность выворачивается наизнанку, а я уже наношу несколько ударов по груди, завершая короткую стычку. Отплевывая кровь и задыхаясь от сломанных костей, один из мечников падает на спину. Этот парень уже не жилец, поэтому я просто оставляю его валяться в грязи. Где-то на фоне слышны взрывы и крики, а несколько призванных мною существ проносятся рядом, в воздухе перехватывая несущихся ко мне противников. Хомяки и оборотни резво выкашивают шиноби тумана, легко выходя победителями при соотношении 1:3. Они ревут и злятся, чувствуя мое состояние. Их удары жестче, их когти острее и они быстрее покрываются алым. У многих на челюстях видны следы вражеской крови. Срываюсь на бег, влетая в самую большую свалку, где последние два мечника организовали сопротивление и методично отступают к краю острова. Используя свои таланты к покорению стихии воды, они создают масштабные, разрушительные техники, отгоняя мой призыв и оставшихся со мной суновцев. Стихия ветра. Воздушный таран. Перед моим лицом закручивается воздух. Наполненная природной энергией техника искажает все вокруг себя. Закручиваясь в подобие бура, она улетает вперед, едва обгоняя меня по скорости. Она так сильна и яростна, что лишь задев краем почву, техника превращает землю в рыхлое месиво. Ворвавшись в толпу врагов, которые рассыпались подобно испуганным тараканам, таран взорвался сотнями мелких воздушных снарядов, разлетаясь шрапнелью и задевая самых слабых. А следом за техникой в бой ворвался Итицуа. Не беспокоясь о чакре и самом себе, Казекаге метался от одного врага к другому, сильными ударами выкручивая тела, оставляя их в неестественных позах. Простые шиноби тумана даже не могли толком осознать, что произошло, только белая вспышка и постоянный рев звукового гендзюцу. Нужно уходить, это уже чересчур. Владелец парных электрических мечей встал в боевую стойку, неотрывно преследуя глазами озверевшего Каге Песка. Во время инструктажа такого даже не предполагали. В последний момент клинки успели отвести удар кинжала в сторону, спасая своего владельца, но от силы столкновения хозяин мечей улетел в сторону, на ходу переворачиваясь и готовясь к новой битве. Твою! Вспышки молнии и грохочущие удары разлетались по побережью, пока мечник и Казекаге сражались между собой. Яркий синий-белый свет, оставляемый парными клинками, скакал повсюду, пытаясь отступить поближе к своим, но каждый раз его догоняли и навязывали бой. До тех пор, пока в их битву не вмешался третий участник. Тощий мужчина с акульими зубами взмахнул ужасающим мечом, больше похожим на перебинтованную дубину. Из-под обмотанной ткани выступили острые, подобно зубьям, чешуйки, срывая со спины Тицуа одежду и плоть. На миг сражение замерло, пока тело песчаного оборотня летело в сторону бывшего лесного массива острова, от которого теперь остались лишь напоминания. Вокруг бушевал пожар и мертвые тела медленно тлели от нарастающей температуры. Ухватившись за ствол дерева, Казекаге вырвал сердцевину, но замедлил свой полет, выравниваясь в воздухе и приземляясь на ноги. Стоило только поднять голову, как оба мечника уже стояли перед ним, готовые к бою. Может, просто разойдемся? Пока хозяин электрических мечей пытался заболтать своего врага, его союзник и товарищ по отряду не сомневался в своих действиях. Мужчина улыбнулся во все свои зубы, демонстрируя жуткую ухмылку. Подцепив своим гротескным мечом обломок бревна, он запустил его в Тицуа, мигом рванув следом, надеясь, что величины снаряда хватит, чтобы прикрыть его от взора противника. Не став уворачиваться или придумывать замудренный план, я просто выпустил по летящему в меня дереву огромный воздушный серп. Гидзюцу работала на максимум, но чтобы ударить наверняка, я выпустил из горла пронзительный звуковой крик. Вибрации разрушили остатки бревна, разбивая его на щепки. Огромный меч туманника опустился сверху, буквально в паре сантиметров от меня. Его оружие будто бы ожило и попыталось до меня дотянуться, но, в отличие от своего хозяина, который ясно видел, как попал в меня, меч Самихода ничего не мог предпринять. Моя нога опустилась на бедро противника, уворот от отчаянного выпада, который был скорее последней жалкой попыткой, чем реальным ударом, и мои руки ловко проходятся по лопаткам и ребрам мечника, выбивая из него дух. Но закончить мне не дает последний участник нашего сражения. Поток молний просто вбивает тело его союзника в землю, оставляя лишь хорошо прожаренные останки. ТЦ, мусор, ты умер слишком просто. Не став долго горевать над неудачей, срываюсь в бой против последнего выжившего мечника. Но этот парень оказался в разы умнее и хитрее своего почившего товарища. Не считаясь собственным телом, владелец парных мечей напитал себя чакрой молнии и со всей доступной скоростью побежал в сторону моря. Почуяв слабость добычи, я рванул следом, но с каждой секундой нашего забега становилось понятнее, что он сумеет скрыться от меня. Наверняка для него это не далось легко, и еще долгое время он будет разгребать последствия для организма, но сейчас он выжил и смог уйти. От злости заскрипев зубами, застываю на берегу, провожая взглядом удаляющуюся светящуюся фигуру. Море сегодня было гладким и тихим, поэтому я мог следить за ним достаточно долго, пока туманник не скрылся за горизонтом. Хотелось кричать от злости, лютовать и биться дальше, заглушая горечь потери хорошей рубкой. Но чем больше проходило времени, тем тяжелее мне было поддаваться ярости. Запрокинув голову повыше, я устремил взгляд к далеким звездам, все так же продолжающим взирать на нас с небес. Такие яркие и далекие, они вызывали в голове неприятные ассоциации. Глубоко дыша, позволяю излишкам природной энергии покинуть тело, и на плечи сразу же наваливается усталость. То тут, то там, организм подавал болезненные сигналы, предупреждая, что как бы я ни был силен, но все же не железный. Ключица обильно кровоточила, а спину соднила. Несколько морских капель попали на раны и теперь больно обжигали, не давая нормально мыслить. На левой руке было сломано несколько пальцев, а из правой ноги торчали щепки, наверняка остатки после взрывов. Припадая на одну стопу, медленно разворачиваюсь назад, безумно пялись в пустоту. Думать ни о чем не хотелось, но мозг настойчиво шептал, что у меня еще есть дела. Перед глазами мелькнуло воспоминание о розово-волосой макушке дочери. Юна. Силы вновь вернулись в тело. Раны, что мгновение назад терзали меня, отошли на второй план, а сам я уже осмысленным взглядом рассматривал пляж, быстро приближаясь к выжившим шиноби песка. Мое появление не осталось незамеченным, и сидевшие в повалку люди повскакивали на ноги. Хомяки давно покинули мир, стоило только разбить основные силы врага, и сейчас на месте битвы меня ждали лишь измученные шиноби, которым довелось уцелеть. Их глаза радостно расширились, но я чувствовал, что теперь они побаиваются меня. Юна, мой голос не походил на себя прежнего, хриплый, со странными нотками и невероятно грубый. Папа. Из-за спин бойцов выглянула обеспокоенная моська дочери. Она со страхом поглядывала на меня, но в то же время хотела сорваться на бег и заключить отца в объятиях. Присев на одно колено, расставляю руки в стороны, стараясь улыбнуться, как в былые времена, но, судя по вздрогнувшему ребенку, делаю только хуже. Малышка пару секунд медлит, боясь сдвинуться с места и спровоцировать дикого зверя, на которого я сейчас похож. Но в конце концов старые воспоминания побеждают, и дочь подбегает ко мне, повисая на шее. Она задевает мои раны, вдавливается в грудь, громко плача и причитая, что-то говоря о маке и рассказывая, как до всего этого дошло, но я не слушаю. Встав вместе с легким телом Юна на руках, удерживая ее одной рукой, я приблизился к остальным выжившим, скучковавшимся вместе. У них уже не было сил, многие могли умереть от ран в любую секунду. Разбить лагерь, перевязать раненых и выставить дозоры. Самый старший из присутствующих, пожилой Джонин, преданно ударяет себя кулаком в грудь, принявшись раздавать приказы. Наверное, он единственный, кто из всех здесь стоящих не боялся меня и спокойно наблюдал за развернувшейся сценой. Погладив голову дочери, пройдясь грязными пальцами по ее мягким волосам, доставшимися от матери, я аккуратно надавил на точку на шее, отправляя вымотанную девочку в страну грез. Последний раз прижав к себе Юна, опускаю ее на ближайший плащ, расстеленный для пострадавших. Несмотря на тяжелый бой и большие потери, шиноби споро выполняли поручения, предпринимая отчаянные попытки для выживания своих товарищей. Укрыв дочь одеялом, оставляя под присмотром Джонина, который почтительно кивнул мне, понимая без лишних слов, я напоследок улыбнулся умиротворенной улыбкой Юна и, ничего не говоря, ушел в сторону леса, туда, где на окраине лежало тело моей сестры. Словно призрак, я бродил по месту битвы, собирая тело Маки и аккуратно подготавливая его к переносу через свиток. Отжав тряпку, чувствуя, что уже поступаю, как безумец, начинаю вытирать с лица и шеи запекшуюся кровь и грязь, очищая лицо сестренки, придавая ему хотя бы частичку былой красоты. Ее бледная кожа ярко выделялась при звездном свете, пробуждая в голове сотни ностальгических воспоминаний. Я смотрел в ее мертвое лицо и вместо него видел, как она заливисто смеется. Далекие картины из детства, когда она каталась у меня на спине или бегала за овцами, поддразнивая недовольных животных. Пальцы на руке дрогнули, когда я вновь коснулся ее щеки. Последние слова Маки набатом стучали в голове, тихо произносимые холодными губами. Я запомнил их все до единого и теперь, сидя рядом с ее телом, они раз за разом проносились передо мной, застревая в ушах, проникая в мозг, давя на чувство вины. Убрав прядь волос, медленно провожу кончиками пальцев по лбу, все еще надеясь на глупое чудо, что вот сейчас она откроет глаза и улыбнется мне, как в былые времена. Не знаю, сколько я там просидел, но когда меня побеспокоили, со стороны моря к нам приближался крупный отряд из Суны. Господин, подкрепление прибыло. Замявшись, не зная, как начать разговор, ветеран не побоялся моей реакции, веря, что я отреагирую нормально, ваш брат срочно желает поговорить с вами. Он тоже здесь. Только сейчас я огляделся по сторонам, замечая, как много шиноби привел вместе с собой Джун. Несколько сотен бойцов бродили по острову, собирая улики, занимаясь привычными для видавшего войну делами. Но никто из них не смел подходить ко мне вплотную. Гнетущая, злая аура распространялась вокруг меня и Маки. Жажда убийства, столь сильная, что даже мой собственный брат не отважился заглянуть ко мне. С интересом посмотрев на донесшего до меня вести, я получил в ответ лишь непонятное пожатие плеч. За ночь как-то привык, господин. Покивав на слова мужчины, поднимаюсь с колен. Вокруг Маки уже давно заготовлены свитки и печати, но мне все никак не хватало решимости запечатать ее. Будто очнувшись ото сна, я по-новому взглянул на бледное лицо сестры, чувствуя, как слезы начинают подкатывать, но смог удержать эмоции. Сейчас для этого не время. Прости, что так долго мучил тебя, скоро я верну тебя домой. Поцеловав пару пальцев, прикладываю их на лоб Маки. Несколько пассов руками, и на месте тела самого близкого мне человека остается лишь запечатывающий свиток. У меня еще есть много разных работ, по довольно неплохим фэндомам, заходите и читайте, большинство выложено на А целиком. Глава 50. 68 убитых, 12 раненых. Тяжело выдохнув, Джун перевернул пару листов отчета, быстро пробегаясь уставшими глазами по тексту. Сам форт и наши окрестные точки разрушены, запасы уничтожены подчистую, даже ничего не украли. Но во всем этом есть и плюс. Твой необдуманный поступок сильно урезал боевой потенциал противника, а то, что теперь они. Мои глаза безотрывно следили за лицом брата, молча прося повторить сказанное. Не нужно так злиться. Не забывай, она была и моей сестрой тоже. С глухим хлопком папка упала на стол, пока сам Джун свалился в кресло, растекаясь по нему, как желе. Он обхватил одной рукой лицо, запрокидывая голову назад. Его волосы, обычно ухоженные и аккуратные, сейчас разметались в беспорядке. Плечи поникли и казалось, он вот-вот надломится под тяжестью своих забот. Удивленно приподняв брови, я почувствовал, как губы украшает печальная усмешка. Впервые на моей жизни Джун так открыто показывал свои эмоции. Даже после смерти Реты он старался держать себя в руках, и лишь тусклый блеск в его глазах выдавал его настоящее настроение. Смерть Маки ударила по нему сильнее, чем я ожидал. На виду у других он так и оставался моим жутким заместителем и главой разведки, но наедине. За моими размышлениями я поздно опомнился и не услышал начала новой фразы. «Точно наши враги. Похоже, что война началась. Второй Мизукаге не оставит это просто так, просто если хочет и дальше сидеть на своем посту. Ты не хуже меня понимаешь, кто виноват в этом на самом деле. Конечно, кивнув на мои слова, брат подобрался на своем месте, и с этим мы тоже разберемся. Но сейчас не время для поспешных шагов. Предлагаешь сначала решить все вопросы с туманом, это не будет так легко. Почесав лоб, Джун вытащил из огромной папки пару листов с последними донесениями. Также, как и мы, водники не стояли на месте и наращивали силы. Война с ними не будет легкой, но, что еще, рваные оборванные фразы вылетали из моего рта. Голос резал не хуже кинжала, который свисал с моего пояса. Эх, меня больше заботит не туман. Стоит нам сосредоточить большие силы на границе с ними, как камень точно сделает свой ход, да и про лист забывать не стоит. Табирама явно добивается нашего ослабления посредством войны с соседями и, когда мы растеряем основную мощь, он ударит. Быстро и сильно. В этом можно не сомневаться. Ублюдок точно попытается довершить начатое. Сцепив пальцы перед лицом, я оперся локтями о стол, прожигая столешницу взглядом. Он хочет убить меня, и тебя, наверняка, тоже. Это имеет смысл. Обхватив подбородок ладонью, Джун нахмурил брови, сводя их вместе. Без нас единство кланов будет легко нарушить. Смерть Реты так сильно ударила по старым договорам, но мы вовремя смогли подхватить знамя. Верно, Акихика еще слишком мало и слаб, а Кайташи, поморщившись, я вспомнил своего племянника, не готов для такого. Он не сможет удержать власть в деревне, хоть у него и будут преданные последователи отца, но это приведет лишь к ухудшению проблем. Думаешь, может дойти до гражданской войны? Здраво опасаюсь этого, пожав плечами, откидываю голову назад, провожая взглядом пролетевшую мимо окна птицу, всегда лучше предусмотреть подобный исход. Верно, у нас есть еще пара кандидатов. Шамон, верно, ответив мне забавным выражением лица в стиле «как будто может кто-то еще», Джун терпеливо дожидался моего ответа. Сомневаюсь, что он сам согласится. Для него от этого больше проблем и сложностей, что замедлит личное развитие и исследование. Возможностей откроется тоже немало. Он достаточно посвящен в дела верхушки, чтобы понимать, насколько минусов больше, чем плюсов. Черт, а ведь могло неплохо выйти. Повесили бы это на него. Попытавшись разрядить атмосферу, брат не добился никакой реакции и сам же повесил голову. Покусывая губы, Джун перебирал в голове варианты на роль следующего Казекаги в случае моей смерти. Сам я в это же время просто пялился в окно, позволяя разуму увлечь меня самыми разными размышлениями. Настал черед новой войны, причем гораздо быстрее, чем мы прогнозировали. Спокойная и сытая жизнь взрастила множество интересных и многообещающих шиноби, и теперь они все погибнут на войне всех против всех. Досадливо поморщившись, я вытащил из стола карту страны, где были нарисованы наши ближайшие соседи. Мои глаза бегло пробежались по нашим восточным границам со страной воды, где не было ничего интересного. Огромные водные пространства, которые станут неоспоримым преимуществом для армии Тумана. Даже не будет смысла пытаться драться в их собственной стихии, шансов просто никаких. Но вот на суше вырисовывались другие варианты. Мы долго укрепляли страну моря, строя инфраструктуру и многочисленные укрепления и форты. Она легко сможет продержаться без поставок с материка и оттянуть на себя большую часть сил противника, поэтому за нее можно было не волноваться. А вот бывшая страна Лисы, которая теперь превратилась в настоящую бандитскую вольницу, беспокоила меня куда сильнее. Шиноби Тумана и Листа через нее смогут добраться до страны Чая, где, наверняка, будут проходить самые страшные бои на этом фронте. Несмотря на наши крупные силы в том регионе, я сомневался, что против мощи Листа они смогут выстоять, но и как-то усилить их не предвиделось возможным. Взгляд сам собой рванул в сторону, а ему вторил указательный палец левой руки. Упираясь в страну земли, мой ноготь задумчиво отстучал по столу, выбивая простенький ритм. С камнем намечались серьезные проблемы. Цучикаги Моу был тем еще расистом и ненавидел всех, кто не происходил из его собственной деревни. Даже подчиненные ему страны и те постоянно испытывали на себе гнев сумасбродного правителя. Несмотря на все его успехи во внутренней политике, отношения с соседями оставляли желать лучшего, что в принципе можно было использовать. Страны Клыка и Когтя, которые находятся ровно между нашими границами, давно натерпелись и хотят как-то осадить Цучикаги. Правда, сил у них на это не хватит, но добрые соседи всегда готовы помочь. Сходу поняв, о чем я говорю, Джун вытащил несколько бумаг на стол, где были данные разведки о сепаратистских настроениях в упоминаемых мною странах. Небольшие ячейки уже давно нами разрабатывались, но до обретения ими реальной власти было еще далеко, без шансов. Камень задавит их, особенно с поддержкой официальных властей. Плохо, пройдясь по границам страны Земли, я указал пальцем на ее самых беспокойных соседей, а с этими что? ХМ, водопад сможет пойти на сделку, вытащив данные по интересующим нас кандидатам. Джун разложил их в порядке уменьшения влияния. Они хотят освободиться от влияния листа и камня уже давно. Их земля – просто площадка для игры этих сверхдержав. Отлично, возьми на заметку. А эти? У страны медведя все не так плохо. Они уже десятки лет сотрудничают с соседями, но вот среди шиноби там не все гладко. Подняв голову, я сразу же получил на руки дополнительные сведения из специального закрытого свитка, который брат не открывал при всех подряд, в отличие от своей папки. У них там какие-то проблемы со здоровьем из-за собственной силы. Они это пытаются скрыть, но все, кто интересовался, легко получают ответ. Прекрасно, Иоши как раз заскучала. Пусть ее ребята развеются, растерев вспотевшие от волнения руки. А с этими что? Страна гор, там у нас... Брат начал копаться среди данных, вытащив на свет самый тонкий отчет, деревня, скрытая в дыму. И, слабаки, честно говоря, жадные до денег и мечтающие подняться выше, но с такими соседями они часто пролетают с заказами. Договориться с ними будет легко, но и толку от них. Пусть так, главное сейчас, это количество. Вынудим Моу раскидать силы. Поддержим их марионетками и снабжением, не сильно распыляясь. Пусть кучкуются на границах, не переходя в нападение. Хороший план, простой и надежный. Покивав на мои слова, брат внес еще пару правок, так мы сможем действовать куда раскрепощеннее. Хорошо, а теперь самое главное, мои пальцы уперлись в две страны, практически политических близнецов, что находились на границе сразу трех сверхдержав. Видимо, здесь и будет проходить самое интересное. Пока мы обсуждали примерные планы войны, я целиком погрузился в работу, что позволило отвлечься от давящего чувства вины и потери. Да, тут без вариантов. В прошлый раз мы с камневиками легко выдавили оттуда лист, а местные нам особо не сопротивлялись, уступая перед подавляющей объединенной мощью, но теперь все будет по-другому. Развернув небольшую карту страны дождя и травы, брат начал помечать легко стираемым карандашом важные точки. Здесь, здесь и здесь, по очереди тыкая по территории страны дождя, он нарисовал небольшие крепости, три основных форта, что перекрывают вторжение со стороны крупных деревень. Дождевики хорошо укрепились и так же, как и большие игроки, они ожидали начала новой войны, прекрасно понимая, что их земля станет местом битвы. Контурные стрелки прочертили примерные направления вторжения в страну и ее соседку. Больше всего стрелок шло от листа, который, помимо дождя и травы, предположительно оккупировал страну рек. Они наверняка не захотят договариваться с такими вводными. Еще бы, ниндзя Амигакури суровы и непреклонны, они проживают в тяжелых условиях и вряд ли решат пойти на разговор. Нам стоит ожидать сильного сопротивления, местные, скорее всего, воспользуются шансом и будут стравливать крупных игроков между собой. Они отлично действуют в тех природных условиях и смогут выдержать напор. Помимо основных крепостей, я точно знаю, есть сотни укрепленных закутков и убежищ по всей стране. Такая крохотная страна, а столько проблем. И не говори, переместив палец на страну травы, брат не стал делать пометок, чем сильно меня удивил, тут все несколько сложнее. Постучав карандашом по столу, он вытащил из папки несколько фотографий, на которых показывались бескрайние холмы с травой в человеческий рост. Густые заросли простирались во все направления. Присмотревшись, я понял, что, помимо обычной зелени, там торчали толстые корни деревьев, которые прорастали по всей фотографии. Кусагакури больше полагаются на быстрые и тихие удары, они не славятся своей силой, но в прошлой войне камень и лист понесли здесь большие потери из-за недостатков снабжения, засад, отравлений рек, озер и колодцев. Ясно, прервав его взмахом руки, я решил сразу же вычеркнуть траву из наших планов. Живут налегке и вряд ли их деревня представляет для них большую ценность. Именно, они часто кочуют по стране и живут под открытым небом. Там мало металлов и камня, да и деревья, довольно дорогой материал. Поджав губы, Джун облокотился о стол. Дурное место, если сунемся туда, то потеряем слишком много людей. Значит, ограничимся дождем и Омегакури. Кивнув на мои слова, мой главный советник пододвинул карты, открывая вид на границы страны огня. И надо решить самое главное. Да, мой голос слегка потух, но это было лишь внешнее проявление. Внутри каждая частичка моего тела горела алым пламенем, желая спалить Лисаканахи дотла, вырвать мерзкие красные глаза Табирамы, чтобы хоть часть его увидела пепелище на месте своего любимого листа. Как и в прошлый раз, помимо страны Чая, наши силы столкнутся на территории страны Рек. В этот раз, я уверен, они неплохо подготовятся, так что стоит ожидать. Я сам прорву их оборону. Что? Я сам? Я не глухой, Тицуя, но ты, мне кажется, это не то, о чем ты подумал. Сжав до хруста кулак, я расслабил мышцы, прогоняя из тела остатки злобы, сосредотачиваясь на деле. Я выманю его, а без него лист точно возьмет передышку или запросит мира. Слишком оптимистично. Несмотря на нашу ненависть к ним, нужно признать, что Коноха – сильнейшая деревня в мире. Они легко смогут противостоять почти всем великим деревням, и смерть Хокаге вряд ли что-то сильно изменит. Я это понимаю, и уж поверь, я не допущу такой глупости, как недооценка. Подняв взор на брата, я долго мерился с ним взглядом, пока тот не отступил, но без ублюдка Синджу они точно не смогут быть такими же активными, как прежде. Я прорву оборону листа в стране рек, открывая нашим войскам дорогу, разнесу их позиции, сломаю все, что только можно. Ты звучишь слишком безумно. Нет, это не безумие и не слепая жажда мести, но я хочу, чтобы он так думал, чтобы уверился, что подавил меня, заставил ошибаться и совершать предсказуемые поступки. Я предоставлю ему шанс для моего убийства, и когда он вылезет из своей норы, я его уничтожу. Глава 51. Я сказал нет и точка. Хлопнув ладонью по столу, я устремил уставший от спора взгляд в сторону Ханака. Девушка, сложив руки на груди, прожигала меня в ответ, хмуро сдвинув брови и поглядывая из-под лобья. Ее волосы воинственно трепетали от порывов демонической чакры, вырывающейся из ее тела. Длинный блондинистый хвост волос поднимался и перемещался из стороны в сторону, показывая всю степень ее недовольства. Она скрежетала зубами, сжимала кулаки и, казалось, вот-вот бросится на меня, чтобы силой отвоевать свое право, но я был неумолим. За 10 лет совместной жизни я достаточно изучил ее привычки и приемы, прекрасно понимая, что спор уже был выигран, и теперь Ханака показывала свою воинственную и непримиримую натуру, доставшуюся ей от отца. Где-то за стеной послышался топот детских ног, и пара моих отпрысков спешно удалились наверх, делая вид, что не подслушивали наш спор и ругань последние полчаса. Недовольно дернув щекой, я укоряюще посмотрел на Ханака, которая вообще решила завести этот разговор в такое время, пока наши дети дома, и мне даже на миг удалось ее смутить, выдавая хитрый план засранки с головой. Наверняка надеялась, что я не буду упорствовать, чтобы не разводить конфликт при Акихико и Юна, но вопрос, поднятый женой, не мог вызвать у меня иной реакции. «Ты не пойдешь на войну», мой указательный палец медленно указал в ее сторону, а от тела разошелся легкий порыв убийственного намерения и чакры, «и если мое и детей беспокойство тебя не волнует, то включи свою логику». Шукаку, песчаный демон, повелитель пустыни. Да, понурив голову, она понимала, к чему я клоню, поэтому начала потихоньку успокаиваться, признавая поражение. Сделав робкий шаг вперед, девушка протянула руку, желая обхватить меня за кисть, и я позволил ей сделать это. Он хорош для защиты нашего дома, лишь единицы смогут одолеть тебя посреди песков страны ветра. Я понимаю. Хорошо, я останусь дома. Как быстро она вспыхивала, так же легко и утихала, хотя для сравнения я подобрал не лучший пример. Моя дорогая жена, любимая Ханака, была так похожа на ветер, в честь которого назвали нашу страну. Готовая в любой миг разразиться ураганом, она также легко могла успокоиться и своим мягким, чистым бризом усмирить мое сердце. Погладив девушку по волосам, которые пришли в норму и больше не напоминали хвост демонического енота, я притянул ее в свои объятия, сдавливая так крепко, как только мог. Тихий писк вырвался из ее рта, пока она втиралась лицом в мою грудь. Мы стояли, обнявшись, каждый думая о своем, и наслаждались теплом друг друга. «Спасибо, конечно, извини». Тихий шепот наших голосов был едва слышен на кухне. Приподняв ее подбородок, я всмотрелся в ее широко распахнутые глаза, погружаясь в них и забывая обо всех проблемах. Хотелось закинуть ее на плечо и унести в спальню, чтобы отрешиться от всего. Видимо, что-то такое она прочитала по моим глазам, из-за чего отвернулась, мило краснея щеками. Ее легкий румянец так шел ее утонченному и прекрасному лицу, украшая маленькие ямочки и даря эти яркие, восхитительные краски. «Мне пора», не говоря ни слова, она просто кивнула, прижимаясь ко мне в последний раз. Ее тонкие руки крепко обхватили меня в районе пояса, хватаясь за одежду и, кажется, проминая броневые пластины. Несколько раз в эмоциях Ханака вспыхнул гнев, выпуская отголоски чакры демона, но она удержала себя в руках, решив не портить прощание. «Я позову детей». «Не стоит», покачав головой, я поцеловал жену в лоб, прикрывая глаза и понимая, что и так уже сильно опаздываю, мне нужно спешить. Каждый миг промедления – это риск поражения. Да, верно. Ей точно не понравился мой ответ, но она не стала развивать спор. Подарив мне еще один поцелуй, Ханака приподнялась на цыпочки, теперь уже жарко водя своими пальцами по телу, пытаясь найти щели в одежде и броне. Она тяжело дышала, целуя меня и наслаждаясь этим как в первый раз. «Я вернусь, с победой, иного не может быть». Кивнув мне на прощание, она осталась стоять на кухне у распахнутого окна, через которое я покинул дом. Чувствуя чакру по всей деревне, я ощутил, как дети споро спустились на первый этаж, подбегая к матери, горя яркими и непонимающими эмоциями. Три дорогих для меня очага чакры собрались вместе, скорее всего обнимаясь и смотря мне вслед, хотя я давно уже покинул пределы их зрения. Как бы я ни пытался отгонять плохие мысли, но мой разум все время подбрасывал мне образы плачущей жены, что стояла около окна, смотря мне в спину и обнимая наших детей. Она ласково поглаживала Акихика и крепко прижимала юна к своему бедру, стараясь не смотреть на них, чтобы они не видели ее слез. Тяжело выдохнув, напитываю себя большим количеством энергии природы, ускоряясь до максимума, чтобы успеть на место сбора войск вовремя. Я и так нарушил все видимые правила, отправившись в одиночку, без телохранителей. Но, к моему собственному сожалению, больше я не мог доверять им. Всего одно предательство, обернувшееся для меня невосполнимой потерей, ударило так сильно, что теперь я не доверял никому, кроме собственной семьи и друзей. Узкий круг людей, которые могли спокойно входить в мой кабинет, и на них бы не обрушилась жажда крови. Защитные печати самого простого, но надежного типа, чтобы точно знать, кто побывал на моем рабочем месте или дома в мое отсутствие. Новый рывок выдается еще более быстрым, чем раньше. Ноги взрыхливают землю и песок, разрушая все на своем пути. Сейчас не время заботиться об аккуратности и контроле. Мне нужно проветриться и настроиться на войну, выкинув все мысли о проблемах в деревне и семье, но никак не получается. Мой характер сильно испортился, и сильнее всего это отразилось на подчиненных, которые стали шугаться собственного каге и ходить по струнке, когда я рядом. Но и мои близкие ощутили изменения. Уже не раз и не два у меня состоялся разговор с Джуном и женами на тему моего поведения, что только усугубило ситуацию. Умом я понимал, что поступаю глупо и неправильно, но ничего не получалось поделать. Смерть Маки ударила по мне сильнее, чем я ожидал. Даже когда Рита покинул этот мир, уходя навстречу к предкам, я испытывал горечь и печаль, но также и воодушевление и целеустремленность, мечтая воплотить идеи брата и продолжить его дело, чтобы, когда Шинигами отведет меня на ту сторону, я мог с гордостью смотреть ему в глаза, с высоко поднятой головой. Сейчас же, каждый раз, когда я оставался наедине, я слышал голос Маки, хотя последние ее слова даже не прозвучали вслух. Ее смех и улыбка часто мерещились мне, затягивая в водовороты кошмаров, ухудшая сон и подрывая настроение до самой нижней планки. Нужно было срочно исправить это, ведь кому, как не мне, знать, чтобы любые лишние волнения на фронте, это быстрый билет в один конец. Нужно было срочно что-то делать, иначе война точно будет проиграна. И от одной мысли об этом я почувствовал, как мое звериное нутро просыпается, недовольно ворча, представляя поражение и смерть. Хотелось рвать и метать, пуститься в бой, но еще не так сильно, как когда-то в прошлом. Пустив в тело побольше природной энергии, я позволил своим оковам разума спасть, выпуская хомяка-оборотня на свободу. В первый миг захотелось закричать, выпустить в небо боевой клич, оповещая весь мир о том, что я готов к схватке. Прокричать всем, мол, смотрите, вот он я, и я готов сразиться и умереть, если буду слаб. Хлопнув себя по щеке с такой силой, что соседний бархан насыпался песком, я остановился на месте, яростно сжимая кулаки и распаляя внутри себя ярость. Кости хрустели от напряжения мышц, сердце качало кровь с такой скоростью, что, казалось, она польется из меня в любую секунду из всех отверстий. Если раньше, после тренировок в лесу под руководством старого Лиу, я ощущал своего внутреннего зверя как запертого в клетке, то теперь я посадил его на длинный поводок, который все еще сохранял при себе. Когти выросли на добрые 5 сантиметров. В волосах начался какой-то переполох, они спешно покрывали собой часть шеи и спины, уходя ниже к пояснице. Широкий зрачок скакал из стороны в сторону, пока я высматривал врагов посреди пустыни. Недовольно взрыкнув, припадаю на одну руку к земле, чтобы стартануть из нижней стойки. Хруст шеи отдается в мозгу приятными напоминаниями о прошлой войне, будоража кровь. Я уже предвкушаю, какой славной будет битва с моим главным врагом. Холодное лицо Табирамы появилось перед глазами. Парой движений накладываю на самого себя гендзюцу, распаляясь все сильнее. Ярость так бурлила, так рвалась наружу, что внутри почувствовались неприятные отголоски, но меня это не беспокоило. Сегодня я наконец выпущу свою боль наружу, наплевав на все планы и расчеты. Прорвусь сквозь линию обороны страны рек и листа, открывая своим людям путь. Уничтожу все на своем пути и, может быть, тогда смогу наконец оторваться от собственного горя и погрузиться в работу. Мой первый прыжок оставил за спиной поднимающееся облако пыли. Перемещаясь длинными прыжками, я скакал по холмам и редким опустошенным солнцем полянам, приближаясь к ставке наших войск. Несколько отрядов дозорных заметили меня и сейчас в спешке двигались наперерез, но, узнав лицо своего Каге, хоть и слегка обезображенное и с яростной улыбкой, они отступали, чувствуя мое убийственное намерение и знакомую силу. Я распространял ее, как надвигающийся прилив, и, когда до лагеря оставалось меньше километра, мне навстречу выбежало не меньше половины шиноби, что были здесь расквартированы. Многие всерьез готовились к битве и уже даже начали складывать руками печати, ведь патрульные не смогли меня обогнать и только плелись где-то позади, желая предупредить лагерь о приближении главы деревни. Взглянув на выстроившихся ниндзя, которые разбились на небольшие группы, на большом расстоянии друг от друга, я удовлетворенно ухмыльнулся. Как бы я ни злился и не ворчал, я был доволен, особенно работой Джуна, который, по идее, ждет меня в этом лагере. Думаю, ты сможешь сориентироваться, брат. Немного изменим планы. Перепрыгнув через толпу шиноби, едва узнавших меня на такой скорости, я промчался через лагерь, направляясь напрямик к границе. В спину мне кричали знакомые голоса, но из-за ветра в ушах я не смог распознать их, зато точно уловил по чакре, кто именно присоединился к забегу со мной. Отлично, так будет даже проще. Глава 52. Ты обезумел? Когда я остановился, первым меня догнал мой лучший друг и, наверное, единственный, в ком я не усомнюсь, ведь знаю его интересы и цели. Встав рядом со мной, шаман приложил ладонь ко лбу, прикрываясь от яркого полуденного солнца. Вдалеке виднелась крепость листовиков, которую они возвели на границах страны рекой нашей. Местные ниндзя вообще мало что из себя представляли, а уж после Первой мировой войны тем более. Коноха подмяла их под себя, медленно, но верно затягивая петлю вокруг шеи последних выживших кланов. Табирама ловко поставил страну рек под знамя своего государства. Хотя на картах ничего и не изменилось, все, кому нужно, знали, как здесь на самом деле обстоят дела. Нет, просто не вижу смысла ждать. По плану мы хотели дождаться удара от тумана, узнать их силы и только потом действовать самим. Пожевав губами, мужчина стал говорить тихим и спокойным голосом: «Да и какой смысл сейчас вторгаться сюда? Ты знаешь ответ». Эх, даже звучит глупо. Поймав мой взгляд, шаман отмахивался от меня рукой: «Не смотри так на меня, ты знаешь, что я прав. Война только началась, и у тебя будут тысячи шансов поквитаться». Но так он поверит быстрее. Я знал, что он прав, но мне не хотелось этого признавать, нужно действовать решительнее. Своими действиями ты можешь сорвать всю нашу стратегию. Не преувеличивай, если мы захватим пару фортов, глобально ничего не изменится. Ну, конечно, только теперь мы выступим агрессором, а когда будем заключать мир, это нам аукнется. Стоп, пару фортов, шаман говорил дельные вещи, я и сам все это прекрасно понимал, но сдерживаться становилось все сложнее. Впереди маячила цель, к которая принадлежала моему врагу, она станет первой ступенькой, что поможет выманить его, вытащить из его сраных листьев, в которых он прячется. Пока мы разговаривали, нас догнали еще несколько знакомых. Четыре пары ног по очереди вступили рядом со мной, медленно приближаясь, боясь то ли спровоцировать, то ли спугнуть. Старая банда в сборе, весело вышагивая, при этом опираясь на трости фальшиво играя немощного, рядом со мной встал Луань, одетый в свой любимый наряд, который он вообще никак не поменял с детства. Монах весело улыбался, но его глаза серьезно смотрели в мою сторону. Он не ждал, что я отвечу, скорее изучал мое лицо, надеясь разгадать, что творится у меня в голове. Сразу за ним, сложив руки на груди, объявился Хакирю. Мой шурин недовольно ворчал себе под нос, но громко говорить не решался и больше делал вид, что не понимает, почему мы здесь встали. Его волосы, такие же, как у сестер, были уложены в длинный хвост, что свисал до лопаток. С другой стороны, рядом с шамоном, объявился Кацера, прибывший последним. Его маска претерпела изменения за эти годы, но в целом он оставался таким же, как раньше. Глава клана Широгани вместе со своими людьми наверняка устанавливал в лагере передатчик для источника Рюмику, чтобы их куклы могли действовать активнее и на большие расстояния. Пронзив меня взглядом, он, прикрыв глаза, кивнул, так и не проронив ни слова. Лишь тихое и размеренное дыхание вырывалось из его рта. Но, несмотря на вопросы и молчание моих старых товарищей, больше всего меня интересовало мнение еще одного человека, который прямо сейчас застыл у меня за спиной. Неловко обернувшись, я почувствовал, как гнев и ярость покидают меня, стоило глазам только встретиться с печальной улыбкой Мияка. Она переплела пальцы рук вместе, удерживая их на уровне живота. Ее добрые грустные глаза внимательно смотрели на мои метаморфозы. Чуть склонив голову в бок, она ждала, что я начну разговор первым, но в голове был настоящий штиль, и проявив понимание и тактичность, она заговорила первой. «Я боюсь даже представить ту бурю эмоций, что раздирают тебя изнутри». Подойдя поближе, она мягко приобняла меня, ласково подаваясь вперед и прижимаясь телом к груди. Ягодный аромат ее волос, словно успокоительное, влиял на меня, помогая рассудку снова перехватить вожжи, пока зверь внутри ярился, но не смел рычать на жену. Но стоит ли оно того, чтобы рисковать всеми и самим собой? Приоткрыв рот, я уже собирался дать моментальный ответ, но сомнения, закравшиеся с ее появлением, не дали сотворить очередную глупость. Наклонив голову, чтобы касаться ее лба, я смотрел ей прямо в глаза, пока наши друзья и товарищи отошли подальше, оставляя нас наедине. «Я, не знаю», вопросительно приподняв бровь, вызвав у меня слабую улыбку, девушка оставила поцелуй у меня на щеке и, расцепив объятия, отошла на шаг назад. «Я последую за тобой, что бы ты ни выбрал», только и сказала она, обходя меня и вставая рядом с остальными. Кулаки яростно сжались, я злился и не понимал, на кого сильнее, на Табираму, на Мияка, на туман, лист, камень, или на самого себя. Втянув носом воздух, я почувствовал, как приятный и слегка позабытый аромат лиственных деревьев ударяет в нос. Сразу вспомнились лица семьи и печальный взгляд Ханака, которая, похоже, видела меня насквозь и боялась, что я совершу подобную ошибку. Хотелось что-нибудь взорвать, разорвать на куски, но силы будто бы покинули меня, оставляя лишь пустоту и усталость от долгого и скоростного забега. Не оборачиваясь назад, я отменил техники синдзюцу, выпуская природную энергию, что закрутилось небольшим вихрем вокруг меня. «Уходим». «Чем ты думал?» Опираясь ладонями о стол, Джун грозно нависал надо мной, по крайней мере, пытался это сделать. Его глаза горели огнем, а чакра бесновалась, выдавая эмоции владельца, но меня это не трогало. С момента возвращения в лагерь я смог взять эмоции под контроль и теперь, словно машина, выслушивал нравоучения от моего главного советника и брата. Видя мое отношение к его словам, Джун взмахнул руками, отходя от стола и беснуясь, ругая меня, Лист и многих других, сомневаясь в моих умственных возможностях и благодаря духов и богов за то, что Мияка и команда были здесь в момент моего помешательства. Понимая, что этим ничего не добьется, Джун пробовал взывать к моей жене, но она лишь мягко качала головой, как бы говоря, что вообще не собирается вмешиваться. «Семейка мне досталась, вашу мать», процедив сквозь зубы, брат резко развернулся на пятках, практически вылетая из шатра, оставляя за собой беспорядок на столе и бурю негатива. Я не злился на него, сам виноват во всем произошедшем, поддался гневу и горю и хотел решить все проблемы самым простым путем. Мияка еще пару минут сидела в углу шатра на стуле, пока наконец не решилась подойти, медленно обходя меня по кругу, останавливаясь за спиной. Забавный момент, только ей и Ханако я позволял спокойно зайти мне за спину, ну может еще и детям. Все остальные могли легко получить по шее за подобное, уж больно мнительным и недоверчивым я стал. Положив руки мне на плечи, она медленно развязала узлы брони, снимая с меня наплечники и опуская их на стол. Отодвинув края хакама, девушка коснулась холодными пальцами моей разгоряченной кожи, начав медленно разминать и массировать мои плечи. Даже не оборачиваясь, я мог легко сказать, какое у нее сейчас выражение лица. Легкая, ласковая улыбка, которая с сочувствием и жалостью смотрит в мою макушку. Перейдя на шею, она пыталась размять мои одеревеневшие мышцы, тщетно пробиваясь сквозь скорлупу отчуждения, раз за разом повторяя движение, пока я наконец не сдался, расслабляясь в ее руках. Странные эмоции посещали голову, пока я сидел вот так, а у меня за спиной застыла Мияка. Одна часть меня хотела извиниться и сделать хоть что-то, чтобы она перестала так смотреть в мою сторону. Вторая же, желала прогнать девушку и побыть наедине с собой, чтобы никто не вмешивался в процесс моих мыслей. Оборотень внутри меня бесновался, недовольно порыкивая. Было ли это мое воображение или реально существовала какая-то сущность, которая образовалась от природной чакры, я не знал, но после смерти Маки ощущения его реальности становились все четче. Откинув голову назад, упираюсь затылком в живот жены, чувствуя мягкость. Ее пальцы перебираются на голову, зарываясь в мою шевелюру, расчесывая и массируя. Бросив взгляд на стол, на разбросанные бумаги и карты, медленно тянусь рукой в их сторону, но пальцы Мияка мягко удерживают меня на месте, не давая погрузиться в работу.